закрывая солнце черными крыльями. Пес Кулана был бледен, но решителен. Он даже не обернулся, чтобы оценить расположение армии противника. Это было неважно. Герой точно знал, как победить. У него действительно был план. Он не соврал богине войны. «Кухулин! Кухулин вернулся!» — закричал кто-то, ударяя мечом о металлический щит. «Настало время битвы!» Боевые крики сотрясли всю равнину. Они долетели и до армии Лагина, заставив солдат зарычать. Под началом этого человека служило много головорезов. Половина только что вернулась с рейда по разграблению и уничтожению мирных жителей Муртамна. От прекрасной долины осталось немного. Выжженная земля, порубленные деревья. Уцелел один единственный дуб, растущий на краю обрыва. Войско Лагина заняло стратегически удобную позицию за несколько километров от обрыва, но не напротив него, не отрезая себе путь к возможному отступлению. За исключением дуба и склона, Муртамны была простой и неказистой местностью. Идеальное поле битвы. И вышел к своим воинам Кухулин, поднимая меч и щит над головой в знак скорой победы. Конь серый увидел жест хозяина и пустился галопом. Его ржание разносилось в воздухе, добавляя задора мужчинам, вскакивающим на ноги и хватающим оружие. Жеребец пронесся мимо каждого из них. «Вперед! За Ирландию! Бейтесь, войны!» — закричал Кухулин. В следующую секунду, когда Серый поравнялся с его плечом, герой влетел в седло, ударил ногами лошадиные бока и унесся в бой первым, не задержав коня ни на секунду. Призыв к атаке был неожиданным, но воины тут же ответили на него. Побежали вперед три лучших бойца из каждой пятины Ирландии, как и приказывал Кухулин. Не все были высокими и мускулистыми, но все виртуозно владели мечом, быстро бегали, умели метать копья и лазить по деревьям. «Ох, добраться бы до того дуба!» — прокричал предводитель восточной пятины по имени Айкель. «С него я побил бы камнями всех наемников Лагина!» Но Айкелю не было суждено посидеть на проклятом дубе. Первая же волна армии Лагина, призванная отразить атаку Кухулина, подмяла ирландца, свернула ему шею и втоптала в землю. Полетели стрелы с обеих сторон. Одни с ржавыми наконечниками, другие с полированными. Ржавые летели быстрее, убивая в полтора раза больше людей. А все потому, что их благословила богиня войны. Морриган стояла за полем битвы, недалеко от пролеска, куда вызвал ее заклинатель Лагина. Но он тоже был там, не приближаясь к сражению ни на метр. Кто угодно мог подвергнуть свою жизнь опасности, но служба этого человека состояла в другом. «Ты ошибся в Кухулине, смертный, решив свести его со мной». Морриган с восхищением наблюдала, как люди убивают друг друга. «Но ты не ошибся, вызвав меня. Твой господин победит сегодня». «Любой исход лишь во славу твою, великая богиня!» Поклонился заклинатель, сцепив пальцы на груди. Длинные ногти впились в кожу. Заклинатель поморщился, с усилием заставив острые края исчезнуть. «Я поражен, что вы снова почтили меня присутствием». «Я запоминаю тебя, слуга Лагина», — рассмеялась Морриган, наслаждаясь его неуклюжестью. «Редко кто из людей осмеливается запросто меня вызвать. Кто ты, заклинатель?» «Я», — округлил желтые глаза тот. «Моя богиня, я всего лишь...» Он не успел договорить. Закатное солнце скрылось за горизонтом, погрузив равнину Муртамны в темноту. Во мраке крики дерущихся людей и свист стрел звучали еще ужаснее. Забыв про все на свете, богиня войны радостно смеялась, кружась на одном месте, как маленькая девочка. Она с удовольствием наблюдала, как предводитель Лагин лишал жизни очередного солдата Кухулина. Темнота не мешала ей видеть боль и скорбь о каждом потерянном товарище на лице пса Кулана. Еще немного, и можно будет лететь туда, где горами лежат все эти трупы. У Морриган была небольшая слабость. Она любила кровь мертвецов. Иногда богиня оборачивалась вороной, высматривала с высоты полета убитого, но красивого мужа, кидалась к нему и пила всю кровь, что осталось в его венах. Эта холодная соленая жидкость приводила ее в экстаз. Нынче Морриган тоже хотела полакомиться кровью, но ее триумф был недолгим. «Отступаем!» — прокричал Кухулин, разворачивая коня. «Наши стрелы укроют вас! Отходим!» В темноте воины Эйманмаха не знали, куда отступать. Судьба распорядилась так, что большинство оказалось в стороне обрыва, там, где рос дуб. Кухулин понял, что другой позиции им не занять. Он приказал зажигать факелы и наконечники на стрелах. «Но их увидят наши враги!» Запротестовали усталые, израненные солдаты. «Зато ни одна горящая стрела не убьет защитника Ирландии!» пояснил Кухулин. «Сейчас мы снова пойдем в бой!» И сказал пес Кулана, как им теперь действовать. Эта тактика много раз являлась герою во сне. Теперь настало время ее применить. Он послал в бой остатки солдат, а их было не так уж и мало. Получилось три грома. Гром 100, гром 300 и гром 3×9 солдат. Подобно урагану, армия Эйманмаха пронеслась по рядам бойцов Флагина. Факелы, которые те успели зажечь, гасли, падая на землю. Головорезы бросали щиты и пускались в бегство при виде Кухулина, скачущего впереди всех. Вид у него был грозный. Казалось, его глаза светились в темноте. «Победа близка!» — закричали солдаты Эйманмаха. Останки их врагов покрывали равнину в таком количестве, что даже листьев в лесу, казалось, было меньше. «Да здравствует Кухулин!» В ярости от увиденного богиня Морриган металась над полем в виде большой вороны. Она высматривала воинов Эйманмаха, чтобы выклевать им глаза, но не могла угнаться ни за одним из них. «Будь ты проклят, Кухулин!» прокаркала Морриган, пикируя к лагерю Лагина. «Благословленные мною армии не проигрывают!» «Что нам делать, богиня?» прокричал воевода, который уже знал о ее покровительстве от заклинателя. «Атакуйте! Бейте Кухулина! Валите его на землю!» кричала в бешенстве Морриган. С этими словами она пролетела над равниной, невидимая для глаз пса Кулана. Это подвело его. Он не заметил опасности. Богиня войны камнем упала с неба, вырвала копье из рук героя и, каркая, улетела. «Нет!» Впервые за многие годы Кухулин ужаснулся. Копье было продолжением его руки. Он никогда не расставался с ним и не терял его. «Морриган!» прошептал он в черное небо. Ночь подходила к концу. Рассвет был близок. Битва не останавливалась ни на минуту. Время летело незаметно. Меньше часа оставалось до восхода солнца, когда Морриган бросила копье к ногам заклинателя Лагина. «Заговори его!» — приказала богиня. «И побыстрее! Оно убьет Кухулина! Пес Кулана не должен увидеть нового дня!» Непростительно долго возился заклинатель, чтобы наложить смертельные чары на оружие Кухулина. И отдал он копье лучшему метателю, которого звали Лугайт, сын Куреи. Тот вышел на середину Муртамны босыми ногами и метнул копье в Кухулина, который скакал на коне в самой гуще битвы. Именно в коня и попало копье, убив серого наповал. В слезах Кухулин смотрел, как душа верного друга уносится в сторону Черного озера Примускрай к Тире, где он рос жеребенком. Враги окружили героя со всех сторон, навалились на него и обездвижили. Лугайт снова поднял заколдованное копье, занеся над Кухулином. Никто из солдат Эйманмаха не мог ничего сделать. Слишком близок был наконечник к горлу их предводителя. Кроме того, многочисленные стаи ворон, кружившие над полем боя, мешали отбить Кухулина у головорезов. Это Морриган помогала армии Лагина, управляя птицами.